Эл вернулась. Первым делом забрала у Михела одежду и меч. Одевалась она уже на уступе, куда ее ловко втащили воины. Они осматривали девушку и переглядывались. «Может быть, поможете капитану?» — намекнула Эл, чтобы отвлечь их пристальное внимание. Ей пришлось лезть первой. Вчетвером на уступе поместиться было невозможно. Один из воинов не утерпел. Схватив за талию, подсадил Эл. «Спасибо, я справлюсь», — пробормотала она. Михела выудили из воды и оставили лезть последним. Арис галантно помог Эл на последних полуразрушенных ступенях подъема. Он ожидал их на самом верху. Михел влез наверх и, с сожалением, увидел, как Эл, окруженная охраной короля, беседует с воинами. Она даже не проверила, смог ли он подняться. Михел подошел сам и прислушался к разговору. «Мелион предупредил, чтоб мы не пытались принуждать тебя. Ничего такого. Он запретил, сказал, что лучше не пытаться соперничать с тобой в силе. Такого боя никто из нас не видел. Откуда родом это искусство войны?» — спрашивал командир, выражая почтение. «Нет ему определенного названия. Это синтез нескольких видов борьбы. Суть совсем не в силе», — объяснила Эл. «В направлении энергии и концентрации», — подметил Арес. «Ты била палкой, не открывая глаз и не разбирая, кто перед тобой». Эл утвердительно кивнула. «Вас в одночасье стало больше, чем двое. Мне было не до разбирательств». Эл и Арис обменялись взглядами. Мейхил оттеснил воинов, торгся в круг. «Эл, ты устала? Ей нужен отдых. Почему вас четверо где? Все? Все живы?» «Да», — ответил командир отряда. «Мы разделились, чтобы пойти в разные стороны берега. Я уже отослал одного сообщить, что вы нашлись. Дерзкий прыжок, капитан. Я и тебе хочу выразить восхищение». «Я прыгнул безрассудно», — признался Мейхил. «Я бы не прыгнул в любом случае», — признался командир. Эл тем временем присела на камень и выливала из сапог остатки воды. К ней приблизился Арес. «У меня есть запасная одежда. Я одолжу ее, пока твоя не высохнет», — сказал он своим певучим голосом. «Я даже осмелюсь настаивать на том, чтобы ты спрятала ее. Тебя узнают в куртке и сапогах. Я могу нести ее». Он посмотрел приветливо, отвернулся спиной к остальным, заговорил опять. «Западные знают про реликвию. Королева свернула с пути. Она выбрала север. Откуда знаешь? Мы расспросили тех, кто на тебя напал. И они сделали вид, что ушли. Заставь отряд уйти с холмов, мы тут уязвимы». «Спасибо за подсказку, значит, север», — заключила Эл. «Я хочу поговорить приватно, без посторонних», — предложил он. «Ночью», — ответила Эл. Новость о перемене направлений ей не нравилась. Арис уловил это и заметил. «Я не имею права настаивать, но мои наблюдения и анализ событий указывают на участие посторонней силы». «Догоним королеву, только тогда об этой силе и узнаем», — сказала она. «Ты скрываешься, но след ты все равно оставляешь». «У тебя способности с оттенком недовольства», — заметила Эл. «Я не сделаю и не скажу ничего, что повредит твоим планам. Ты можешь мне доверять абсолютно. Потом поговорим. Сюда идут». К ним подошел Мейхил. Эл сделала вид, что занята одеждой и ножными. Она отстегивала их нарочито аккуратно, положила меч рядом с камнем, на котором сидела. Потом она расстегнула куртку и потрясла ее с тонкого подклада, закапала вода. «Ждем остальных, движемся дальше». «Так решил командир», — сообщил Мейхил. Он подумал, что они напрасно ведут себя, как ни в чем не бывало. Откровенный интерес служителя тревожил Мейхила. В дополнение к чувству неприязни он стал испытывать ревность. Эл подыгрывала Ариусу. Служитель присел, рассматривая меч в ножнах. Он поднял на Эл вопросительный взгляд. Она в ответ кивнула. Мейхил почувствовал себя лишним. Из чувства противоречия он сел на камень рядом с Эл, рассматривая ее босые ноги, и вспомнил плот и вздохнул. «Учитывая сложность нашего положения, я приму предложение командира продолжить путь вместе. Только командовать буду я», — заявила она, посмотрела не на Мейхила, который принес весть, а на служителя Ариса. С блуждающей улыбкой тот отошел от них. Он пошел говорить с командиром. «Охрана короля — хорошие воины. Я не уверен, что они станут тебя слушаться. Доверимся им?» — возразил Мейхил. «Мелион затем их и послал, чтобы они помогали. Он знает, что здесь главную роль буду играть я. Они тоже это понимают. Арис уладит разногласия». Она запустила руки в мокрые волосы, стараясь разобрать пряди. Потом зевнула в сторону. «Еще пара таких суток. Я соображать перестану. Утомительно все время спешить». Вернулся Арис. По дороге он собрал горсть камешков и пристроился у ног Эл, так, чтобы она могла видеть то, что он делает. Он раскидывал камушки, разделив их на мелкие и крупные. Крупные он разложил цепочкой, мелкие разбросал по обе ее стороны. Потом показал на один из камешков. «Это мы. Наше расположение неудобное. Горная цепь высока, чтобы пересечь ее по прямой. К северным вратам невозможно попасть, не миновав обитель. Но если мы туда пойдем, нас остановят общинники. Нужно иметь веские аргументы, чтобы они нас пропустили», — объяснил он и заискивающе посмотрел на Эл. Она кивнула. «Аргументы найдутся. Только путь длинный. Мы догоняем Акарлива уже в предгорьях. Они пойдут в обитель, потому что думают, что их никто не остановит. И ошибаются. Но уповать на их мастерство — это означает ставить общину под удар. Они дадут нам день-полтора отсрочки. Да за этот срок мы должны их догнать. Это невозможно. Эти места дикие, тут люди с запада, — возмутился Михил. Я знаю эти места, — перебила Эл и дала понять, что служитель не закончил речь. Я предлагаю пройти мимо каменного кольца, — сказал Арис. Восточные врата, — поправил Михил, давая понять, что при нем можно не употреблять аллегории. И мы упремся в скалы, — заключила Эл. «Есть что-то, чего ты не знаешь или не доверяешь нам», — заметил Арис, подозрительно посмотрел на Эл. «Чего-то не знаю», — согласилась Эл. «Не доверяешь», — не согласился Арис. «Темная дорога, горный народ, ходы в горах. Ты там проходила однажды». Арис поднял руку и занес его над ножнами. «Не трогай», — предостерегла Эл. «Я служу владычице, дал обет не прикасаться к оружию. Такие клинки не делают в наших землях». «Ты знаешь про оружие, как же обед?» — спросил Михил. «Я люблю древние легенды, сказки и начертания, и тайные знаки», — многозначительно сказал Арис. «А я не знаю темной дороги», — призналась Эл. По выражению лица Ариса догадалась, что он ей не верит. Она покивала для пущей убедительности. Она многое наблюдала со скалы в мире владыки, но признаков подземелий или путей в горах она не видела. Вообще считала, что этот народ строит только подземелья под дворцами, как дань прошлому. «Там есть обители?» — спросила она. «Тебе это лучше известно», — заметил Арис. «Я не играю в таинственность. Я не знаю пути». «Тогда придется придумать, как нам там пройти», — Арис сказал с долей безразличия в голосе. Эл заключила, что он придает ее персоне значительность и считает, что она гарантия их успеха. «Хорошо. Идем к командиру, кстати. Как его имя?» — поинтересовалась она. «Эйли Фарим», — ответил Арис. «Какое сложное имя!» «Его назвали так, потому что родители желали, чтобы он олицетворял милосердие и защиту. Но это понятие относится к женской ипостаси и звучит как Эйли. Или Элли. Его назвали Эйли, но потом он сменил имя, когда присягал владыке и королю. Так он стал Эйли Фаримом. Перевод этого имени ничего о нем не скажет». «Ты знаешь историю всей команды», — заметил Михил. Ему было неприятно, что Эл словно и забыла о нем. «Нет, просто он мой младший брат». Арис засмеялся густым красивым смехом. «Я бы сказал, что это ты, младший брат», — Михил нахмурился и не поверил ему. «Я живу более простой и чистой, мирной жизнью». «Вы служители нового культа, вообще долгожители», — заметил Михил с тем же оттенком недоверия. «И что это означает, Эйли Фарим?» — спросил Эл, смекнув, что здесь скрыт намек. К тому же ершистость Михил ей не нравилась. Она вернула разговор в нужное русло. «Движущийся на свет», — ответил Арис. «Может быть, ты знаешь, почему меня так назвали?» — спросил Михил. «Я потом объясню тебе, капитан», — пообещал Арис и обратился к Эл. «Эл, это тоже имя, подходящее скорее молодому человеку. Не сомневаюсь, что тебя зовут Элли». «Да», — согласилась она. «Милосердие и защита». Арис удовлетворенно посмотрел на нее. «Я с первого момента говорил, что она не годится для войны», — согласился Михил. «Меня учили, что добро должно быть с кулаками», — парировала Эл. И Арис снова засмеялся. «Забавная традиция у твоего народа», — сказал Михил. Арис перестал смеяться и посмотрел на него с изумлением. «Мой народ с севера», — сказала Эл, пояснение ему, — «отличается многообразием традиций. Пошли к Элифарьму». Она встала жестом, поднимая Ариса. «Посиди, Михил, тебе стоит побольше отдыхать». Она опустила руку ему на плечо, мягко остановив его попытку встать.